Глава 19. Старец. В тот самый момент, когда мучимый догадками судебный следователь Лепещинский бросился на поиски библиотекаря, Клим Пантелеевич Ардашев ехал в Руссобалте в гостиницу «Ялта». Рядом с ним восседал некий господин с бритым лицом, представившийся Ароном Симоновичем, секретарем Григория Распутина. Еще вчера вечером, придя с экскурсии по Мордвиновскому парку, присяжный поверенный получил от портье запечатанный конверт, в котором в самой вежливой форме была изложена просьба о личной встрече с Григорием Распутиным. Аудиенция предполагалась в гостинице «Ялта» в 10 утра. Секретарь старца обещал прибыть за 15 минут до рандеву. Откровенно говоря, большой радости от предстоящего знакомства адвокат не испытывал. «Допустим, этот Распутин мне неприятен», — мысленно рассуждал Клим Пантелеевич. «Ну и что с того? Добавлю в свою коллекцию персонажей еще одного отрицательного героя. Глядишь, и выплывет в будущем романе. Надо использовать пресловутое правило лимона. Если от кислоты сводит оскоменные скулы, посыпать дольки сахаром и съешь их с удовольствием». У парадного входа стояло несколько полицейских пролеток и больничная карета. Два санитара, один толстый, другой тощий, с трудом несли носилки, закрытые серой больничной клеенкой. «Ну что, мистер Борнхилл?» — усмехнулся про себя Ардашев. «На этот раз вы проиграли, но ничего не поделаешь, такова наша с вами судьба. Сегодня вас перехитрил я, а завтра и меня кто-то отправит к праотцам. Как говорится, every bullet has its billet». Английский. «Чему быть, того не миновать». Примечание автора. Номер, который снимал Распутин, располагался на втором этаже. Сопровождающий Ардашева человек постучал в дверь с цифрой 12 и, услышав одобрительный возглас, пригласил войти. Перед Климом Пантелеевичем возник простой русский мужик с густой неухоженной бородой. Его длинные, расчесанные на прямой пробор волосы спадали на плечи, и от этого он походил на монаха. Большой открытый лоб, светло-серые глаза, сидевшие глубоко, прямой мясистый нос и острый пронзительный взгляд встретили присяжного поверенного у самого входа. Он был одет в лиловую шелковую рубаху с поясом, английские полосатые брюки, заправленные в высокие хромовые сапоги-бутылки. В комнате невыносимо пахло ваксой. «А, вот и гость пожаловал», — пробасил хозяин. «Ну, садись, садись, дорогой, разговор будем разговаривать». Не произнося ни слова, Клим Пантелеевич опустился в кресло. Распутин уставился на адвоката, словно пытаясь его загипнотизировать. Ардашев поймал недобрый взгляд и вперился прямо в переносицу визави. И вдруг старец вздрогнул, прикрыл на миг глаза и, будто пытаясь снять с лица паутину, провел по нему ладонью. Затем он отнял руку и сказал: «Ох, и крови на тебе, мил человек! Но ты молись, кайся перед Господом, Он простит, а грех на то и дан, чтобы каяться». «Я вас слушаю», — сухо выговорил Ардашев. «Да-да», — он посмотрел на секретаря. «Ты ничего еще ему не говорил?» Секретарь отрицательно покачал головой. «Ну, так тогда я поведаю. Вишь, какое дело. Аруша сказывал, что ты мастак всякие загадки отгадывать, но берешь за это немалые деньги». Он вынул из кармана брюк толстую пачку перевязанных бечевкой радужных и положил на журнальный столик. «Радужная, жаргонная. Купюра достоинством в 100 рублей. Примечание автора». «На, возьми!» Клим Пантелеевич не шелохнулся. «Мы просить тебя хотим, чтобы ты помог Руси и матушке. Ты понял?» Ардашев покачал головой. «Григорий Ефимович, позвольте, я все объясню», — вмешался секретарь. «Ладно, валяй, у тебя язык побойчей». «Видите ли, какое дело, уважаемый Клим Пантелеевич. Несколько дней назад к Григорию Ефимовичу напросился на встречу один полковник откуда-то из периферии. Из его слов следовало, что он сделал очень важное открытие, связанное с геликоптерами. Как он нам объяснил, в настоящее время французские конструкторы жиропланов бьются над одной проблемой. Они не могут заставить эту машину подняться и совершить горизонтальный полет. По его словам, все дело в некоем устройстве. Вот его-то и придумал полковник. С чертежами и выкладками он поехал в Москву на выставку воздухоплавания. Но сколько он не пытался обратить внимание военных на его открытие, все тщетно. Даже великий князь Александр Михайлович, который помогает авиаторам, не удостоил вниманием его разработки. Но, узнав из газет, что царская семья собирается в Ливадию, он отправился в Ялту. Здесь Левицкий пытался пробиться на прием к государю, но такой чести ему не оказали. И тогда он пришел к Григорию Алексеевичу и попросил проинформировать его величество о важном открытии. Естественно, я объяснил ему, что для этого нам потребуются чертежи и пояснения. Кое-что было при нем». Он вынул из папки три листа обычной почтовой бумаги и передал их Ардашеву. «Вот, возьмите». «Это все?» «Нет, по его словам, он снял почти все, но оставался один самый важный лист, который полковник пообещал принести сразу, как только снимет с него копию. Правда, перед самым уходом он обмолвился, что ему кажется, будто за ним ведется слежка, и он очень опасается, что это связано как раз с его новшеством. А на следующий день он повесился в собственном номере. Согласитесь, все это весьма странно. Совершенно случайно от одного официанта я узнал, что вы, господин Ардашев, находитесь в Ялте. Я читал в газетах о ваших расследованиях, и потому мы решили обратиться именно к вам, а не в полицию. Во-первых, полиция все равно ничего не отыщет, а во-вторых, генерал Думбадзе и полицейский начальник Гвоздевич не питают к Григорию Ефимовичу добрых чувств». Распутин потряс кулачищами и воскликнул: «Не христи! Вот напущу на них демонов!» И, глядя на Ардашева, уже совсем смирным тоном сказал: «А деньги ты возьми. Они пригодятся. За всякую работу должно людям платить». Симонович вынул из той же папки лист гербовой бумаги и протянул его адвокату. «Вот, Клим Пантелеевич, прочтите. Это прошение Левицкого на имя государя». Ардашев читал и не верил своим глазам. «Мною сконструирован воздухоплавательный аппарат с новым принципом полета. Заключается он в том, что если над летательным аппаратом создать за счет вращения винта искусственную бурю, то под влиянием этой силы он будет держаться в воздухе, подниматься и опускаться, а также передвигаться в разные стороны, обеспечивая при этом полную безопасность полета. Таковое было бы невозможным без изобретения принципиально нового механизма, названного мною автоматом перекоса». Благодаря ему можно управлять несущим винтом геликоптера. А может, Аруша, мы мало денег облакату дали, а? Пойди еще принеси, они там, сам знаешь. Послушайте, господа, никакой оплаты мне не нужно. Погибший полковник Левицкий мой земляк, и я уже взялся за расследование этого дела, так что обойдемся без денег. Вы позволите, я возьму с собой чертежи и это прошение? «Да-да, забирайте всю папку», — замахал руками Симонович. «Я, кстати, уже установил, что Левицкий был убит». «Вот видите, Григорий Ефимович, я же вам говорил, что Клим Пантелеевич распутает любое дело». «Так и хорошо. Вот пусть и деньжата возьмет». «Благодарю вас, но я не настолько корыстен, как может показаться». «Ай-яй-яй!» — покачал головой Григорий. «Не что можно так. А сколько в твоем городе храмов, мил человек?» 17. «Так будет 18. Ароша, неси капиталы. Серенькие давай». «Серенькие. Жаргонное. Купюры достоинством в 200 рублей. Примечание автора». Симонович не двинулся. «Я что тебе сказал?» прикрикнул Распутин и так стукнул кулаком по столу, что зашаталась фарфоровая ваза. Секретарь стремглав, будто ему в штаны подлили скипидару, бросился в соседнюю комнату и тут же вернулся с еще более увесистой пачкой 200-рублевых купюр. «На вот, дорогой, возьми, коли у самого нет нужды, на храм жертвуй. Грех не брать на доброе дело. Токмо скажи своим попам, что это от Григория Ефимовича, от святаго старца земли русской. Скажешь? Ладно?» — попросил он умоляюще. «Непременно. На храм так на храм. Как вы отнесетесь к тому, если выяснится, что злодей, который расправился с полковником, сам уже на том свете? Тогда ваши деньги могут быть потрачены впустую». «Как это зазря? Да ежели Господь покарал душегуба, так значит и суд Божий над ним свершился. Вот ты и отблагодаришь Создателя, храму деньги пожертвуешь, ну и себя не забудь. А мы, будет понадобиться, скоро снова в окаянную столицу махнем». «Ну хорошо, допустим. Как вы узнаете, что я выполнил обещание и отыскал преступника, если вы только что сказали, что, может быть, скоро из Ялты уедете?» «Я, милый, вижу, что ты честный интеллигент, и за нос меня водить не станешь». «Послушайте, Григорий Ефимович», — присяжный поверенный бросил на старца испытующий взгляд. «А для чего вам все это нужно? Ну зачем тратиться? Сообщили бы в полицию, дело с концом». «Нет, ну ты смотри, Ароша, что за человек! Никак уразуметь не хочет!» Распутин хлопнул себя по коленкам и нервно заходил по комнате. Остановившись, он несколько секунд молча смотрел в окно, потом резко повернулся и сказал: «Ты думаешь, Гришка пьянь? Гришка бабник? Гришка впился в царскую семью точно клещ? Да? А я, ежели хочешь знать, токмо о России и думаю, о благе, о людях простых, коим жить не в моготу на свете, а скольким я помог? Тебе это ведомо? Кому коровку, кому на доктора, кому избу новую справил? Да ежели бы не я, наш бы мужичонка уже давно в окопах бы сгнил, а я не дал. Может, ты чаешь, что землю нашу любит единственно тот, кто в думе портки просиживает? Вот они-то кровопийцы и есть, и царя нашего батюшку ненавидят, а он...» Распутин потряс над головой указательным пальцем. «Помазанник Божий! Его власть самим Господом дадена! Вот я и хочу для самодержца нашего, а выходит, для России, матушки, что-то хорошее сделать!» Он помолчал несколько секунд и добавил. «Да и полковника жалко! Добрый он был, не то что ты! В тебе зла много!» В комнате повисла неловкая тишина. На выручку пришел Симонович. Он протянул Ардашеву руку и сказал. «Будем считать, Клим Пантелеевич, что мы договорились, так?» «Хорошо». Адвокат ответил на рукопожатие и, глядя на зеркальные сапоги Распутина, вновь ощутил неприятный запах гуталина. Ардашев молча положил деньги во внутренний карман пиджака, забрал папку и уже у самой двери сказал: «Мое зло, Григорий Ефимович, во благо тех самых простых людей, которым, как вы изволили выразиться, жить не в моготу на белом свете. Засим откланиваюсь». «Позвольте, Клим Пантелеевич, я распоряжусь, чтобы вас довезли», — слюбезничал секретарь. Присяжный поверенный кивнул и вышел в коридор. За ним торопливо проследовал Симонович.